«Это что же наш оболтус такое сотворил?» – подозрительно протянула Изаура. «Да ничего особенного», – улыбнулся Вестник. «Так, немного общественного гей-порно с участием морд нашего противника. У меня есть запись всей операции». С негромким жужжанием из предплечья Сагары выдвинулся небольшой голопроектор, но не успел он хоть что-то сделать, как по этому же самому плечу не сильно ударил витой посох. «Не думаю, что стоит показывать подобное непотребство Деве Волн», — холодно высказалась она. «А что там?» — тут же заинтересовалась дитятка, невинно хлопая ресницами. «Ничего, что стоит видеть уважающей себя юной девушке», — остудила ее интерес хранительница и строго взглянула на Вестника. «Я надеюсь, никто не станет демонстрировать Руфи то, что ей видеть не следует». «Я что, по-вашему, совсем дебил-извращенец?» — возмутился Андрей. Но лица собравшихся единодушно выражали именно подобное мнение. Закатив глаза, Буревестник поднял руки вверх. «Ладно, ироды, постараюсь при ребенке вести себя прилично и не сквернословить», строго посмотрела на него Дея. «А вот хрен тебе, старая», оскалился маг. «Я слишком привык не сдерживаться в эмоциях. Уважаемая, не обращайте на идиота внимания, его уже не исправить», вздохнула Изаура. «И все же, мы опять отклонились от темы. Что будем делать?» «Я подытожу имеющуюся информацию», — Сагара пошевелил пальцами, пряча проектор обратно в тело. «Нам нельзя нападать на башню, слишком мощная защита неизвестной природы. Нельзя провести инфильтрацию и саботаж, опять же из-за защиты. Вижу только один вариант выхода из положения. Наш специалист по приведению в ярость всего и вся выбешивает противника диверсиями до такой степени, что они покидают защитные укрепления, и мы уничтожаем их по одному или группами», — киборг красноречиво указал взглядом на Андрея, который уже начал потихоньку запускать руки под халатик лут, несмотря на холодно осуждающий взгляд Дэи. «А если кто-то останется в башне или часть успеет уйти обратно?» — поинтересовалась Изаура. «Предлагаю подумать об этом после», — усмехнулся Сагара. «Для начала сократим численность противника настолько, насколько это возможно. Возражения есть?» — Миха обвела сенсорами присутствующих. «Нет, ну тогда принимаем это за рабочую версию и завтра начнем. А пока предлагаю отдохнуть и провести небольшую фортификацию грота на случай незваных гостей, и вырыть вторую нору для своевременного съеба», — предложил Андрей, отвлекшись от уже начавшей тихо постановать дракоши. «Кажется, кто-то только что обещал вести себя прилично», — сквозь зубы прошипела Дея, старательно прикрывая рукой глаза подопечной. «В моем понимании, это вполне прилично», — проворчал Андрей, тем не менее оставляя недовольную этим фактом Лут в покое и даже поправляя ей чуть распахнувшийся халатик. «Кстати, нужно также еще и заминировать тут все, чтобы в случае атаки мы могли тихонько ускользнуть и подорвать все к ядрене фене». «Сделаем», — кивнула Изаура, понимая, что предложение не лишено смысла. «Угу, вернее, я сделаю, а она как обычно будет прохлаждаться или действовать на нервы», — мысленно проворчал мозг. На том и порешили, начав расползаться по своим углам и делам. Механоид под чутким руководством Искина взялся за рытье дополнительного тоннеля и установку различных сюрпризов, вроде минной самострелов и лазерных ловушек. Сагара принялся за готовку рыбы на гриле, распространяя по всему гроту аппетитные ароматы. Дева Волн тихонько села в уголке, уйдя в глубокую медитацию. К ней вскоре присоединилась и Лут, занявшаяся окончательным восстановлением своих монотоков. Ну а Дея и Андрей, как это ни странно, начали тренировочный спарринг, длившийся с переменным успехом чуть более часа. Вот только в один момент Вестник внезапно замер, тут же получив посохом по голове. Однако он не обратил на это ровным счетом никакого внимания, глядя на Дею невидящими глазами. Примерно в этот момент где-то глубоко под башней шаманов, в углу самого дальнего из многочисленных подземных хранилищ, над широкой каменным кругом, испещренным непонятными рунами, в воздухе появился тонкий зигзаг черной энергии. Спустя несколько секунд это непонятное образование полыхнуло холодным алым светом, и из него, словно сквозь узкую щель, просочилось несколько капель густой жидкости темно-красного цвета. Стоило ей коснуться поверхности плиты, как руны вспыхнули черным пламенем и ответили низким ровным гулом. Висящий в воздухе зигзаг начал медленно расширяться, формируя вертикальную воронку из непроглядного темного тумана. Как только это явление достигло 2 метра в диаметре, руны начали терять стабильность. Пламя то вспыхивало особо интенсивно, то вдруг, словно откатываясь, практически затухало. Наконец, после очередного особенно сильного прилива, Старый артефакт не выдержал, и плита треснула пополам. Высвободившаяся сила волной пронеслась по просторному помещению, переворачивая стеллажи с книгами и горшки с зерном, да раскидывая не слишком аккуратно сваленные горы полуистлевшего тряпья. Черная воронка рассеялась, оставляя после себя высокую фигуру в черном одеянии. Глава 227. 21. Страх. Глава шаманов был зол и, сколько бы он этого ни отрицал, довольно сильно напуган. Вот уже многие столетия башня безраздельно правила Рафуном. Простолюдины боялись шаманов, а вожди поселений наперегонки пытались выслужиться, преподнося в дар самых красивых девушек и парней, а также первоклассные товары. Даже драконы уважали их силу и наследие. Лишь так называемые хранители морского народа не почитали башню и постоянно ставили им палки в колеса, просвещая глупых крестьян и носясь со своей девой волн. Но ничего, злорадно подумал глава, поглаживая лежащий на коленях небольшой кинжал. Они поплатились за свою дерзость, и теперь почти все кормят своего любимого кархана на дне моря. Только одна старуха умудрилась сбежать. К несчастью, она уволокла и девчонку. От последней мысли приподнявшееся было настроение главы вновь резко пошло вниз. «Нет, ничего они сделать не смогут», — поспешил успокоить он сам себя. «Связь девы Кархана — всего лишь старая сказка, призванная примирить крестьян с фактом обитания рядом древнего чудовища. Да и поймают их скоро. По следу мы послали стаю гарпий. Как бы хорошо старуха не управлялась с артефактом, в конце концов ее силы иссякнут, и она будет схвачена и доставлена ко мне. Ада, помню, я видел эту Дею, хоть и старая, но совсем не дурна собой. К тому же, ходят слухи, что она все еще дева. Вот и проверю». Глава из объятий мечтаний не самого приличного содержания эльфа вырвал резкий окрик вбежавшей в зал молодой шамонки, которая была его личным секретарем. Глава Херуэл и Луэр и его отряд. Они распечатали подвал. Сознание властителя башни шаманов, еще секунду назад пребывавшее в сладостных мечтах, словно замерзло, не желая осознавать услышанное. Тем не менее, ему пришлось, так как секретарь никуда не делась, и даже пару раз повторила свои вести, хотя ее об этом никто не просил. Совсем распоясалась, невольно подумал глава. Нужно будет потом не забыть как следует объяснить ей, кто тут главный и без чьего приказа она не смеет даже дышать. Но сначала нужно разобраться с множащимися час от часу проблемами. Собственно, именно это и было причиной злости главы башни. Проблемы, что начались всего 3 дня назад. Сначала это была появившаяся над островом огромная иллюзия с движущейся картинкой, на которой огромные черные демоны развлекались с большинством уважаемых шаманов, в том числе и с самим главой. Всплывший в памяти образ заставил эльфа скрипнуть зубами от бессильной ярости. Они, конечно же, мгновенно вычислили, откуда шли управляющие нити плетения, тем более что маг оказался совершенным дилетантом и не удосужился их хоть как-то замаскировать. Недолго думая, оскорбленные шаманы просто стерли в порошок скалу, на которой прятался неизвестный, вместе с ним самим. По крайней мере, так они думали. А на следующее утро иллюзия появилась вновь. Причем такая. При одном только воспоминании глава так стиснул подлокотники кресла, что крепкое дерево начало трещать и ломаться, впиваясь щепками в руки эльфа. Но тот совершенно не обращал на это внимания, будучи ослепленным вспышкой гнева. Так его еще никогда не унижали. И самое обидное было в том, что маг учел свою прошлую ошибку, и контролирующие нити уходили в самый центр поселка Хула-Хула, не давая взбешенным шаманам нанести еще одну атаку по области. Впрочем, маги не растерялись и дружным фронтом двинулись на поиски диверсанта, и угодили прямиком в расставленную ловушку. Что именно произошло, никто так толком и не понял. Шаманы вместе со стражами окружили халупу, в которую вело управляющее плетение, после чего туда ворвалось несколько эльфов. Послышались крики, какой-то хлопок и тишина. Когда вошла вторая группа стражей, они нашли лишь трупы. Эльфы умерли страшной смертью, их глаза покраснели от лопнувших сосудов, языки почернели и раздулись, а всю кожу покрывали широкие язвы. Самое странное было в том, что убили их не магией, а каким-то ядом. На это явственно указывало полное отсутствие следов какой-либо посторонней маны в телах, а также наспех проведенное лекарем обследование, выявившие полное разложение легких и части других внутренних органов. Вот только алхимик так и не смог определить, что это за яд, даже с помощью обнаруженного в халупе разбитого стеклянного контейнера, в котором, предположительно, тот хранился. Однако на этом дело не закончилось. На оставшихся шаманов, не попавших в ловушку, снова напали. Сначала пропали двое, что ходили по окружающим халупу переулкам и пытались с помощью магии найти следы злоумышленников. Их нашли только через полчаса. Один эльф лежал в куче мусора с торчащей из виска метательной иглой, а второй обнаружился на ближайшей крыше. Его руки были обрублены по локти, а лицо застыло белой маской животного ужаса. Тут-то оставшиеся шаманы и решили, что им срочно нужно устроить совещание в башне. Причем так срочно, что большая их часть покинула поселение едва ли не бегом. Большая часть потому как меньшей, как потом выяснилось, торопиться уже было некуда. Они вообще больше никогда никуда торопиться не будут. Да и те, что смогли покинуть поселение, добежали не все, некоторые из менее опытных или сильнее поддавшихся панике забыли выставить индивидуальную защиту, чем неизвестный враг не преминул воспользоваться. Тяжелые куски металла, разогнанные, наверное, до скорости молнии, прошивали тела незащищенных эльфов насквозь, вырывая целые куски плоти, отрывая головы и конечности. Повезло еще, что страшные снаряды прилетали по одному и с интервалом в десяток ударов мечущихся сердец, иначе до башни не добежал бы никто, даже магические щиты сильно просаживались от попаданий. 5-6 таких ударов, нанесенных одновременно, не выдержал бы ни один шаман, кроме, пожалуй, главы. Это был разгром, причем позорный, нанесенный властителем Рафуна буквально в самом сердце их владений, на острове Хула-Хула. Но дальше все стало еще хуже. Среди местных жителей стали распространяться листовки с оскорбительными изображениями всех шаманов, на обороте которых были расписаны такие факты, о которых не знал никто за пределами башни, просто не мог знать, ибо все они давали магическую клятву. Но, тем не менее, теперь каждый эльф мог прочитать, а кто не умел, послушать о том, сколько наложниц или рабов имеет каждый их уважаемый властелин, сколько соотечественников приносится в жертву на алтарях башни, сколько драгоценной еды гниет в подвалах и выбрасывается в море ежегодно. И, главное, там подробно расписывалось, что совсем недавно в действительности произошло с хранителями. Обычно все это не играло бы никакой роли, авторитет шаманов держался на их силе и страхе обычных крестьян. Достаточно было 2-3 толковых магов, чтобы выследить и показательно покарать всех подстрекателей. Однако сейчас большинство шаманов сами тряслись от страха, не находя в себе силы высунуться за пределы древних защитных массивов башни. А те, кто находил, очень быстро и плохо кончали. Причем подлый враг ни разу не выходил на честный бой, а те, кому он показывался, уже никому ничего не расскажут. В тот же день, после случая в поселении, во все стороны были высланы усиленные патрули, вооруженные добытыми у хранителей артефактами и накачанные разными усиливающими зельями. Вот только это не помогло, они просто ничего не могли найти. Для поисковых чар нужно было хотя бы изображение противника, да и действовали они лишь в ограниченном радиусе, полностью теряя свою силу в море. Простые методы следопытов тоже ничего не дали. Направленная на поиск врага и успокоение шаманов акция возымела прямо обратный эффект. Из 3 десятков отправленных патрулей 2 исчезло бесследно, а еще 3 недосчитались в своем составе по одному эльфу. Причем когда и как те пропали, никто толком ответить не смог. Вот тогда-то незыблемая башня шаманов и начала пропитываться липким страхом. Неизвестный враг издевался и резал их как хотел, а они ничего не могли ему противопоставить, его не сумели даже заметить. Ночь, последовавшая за этим мрачным днем, принесла с собой еще 3 события. Впервые за последние 300 лет было объявлено полное собрание обитателей башни. На нем несколько сотен магов разной силы подробно разобрали все случившееся, пытаясь общими усилиями выработать меры противодействия. К сожалению, ни к чему хорошему это не привело. Большинство, привыкшие к безопасности и полному подчинению простолюдинов, просто тряслось от страха, вовсю вопя то о переезде, то о капсуляции башни. Самые здравомыслящие предлагали устроить ловушку или попытаться начать переговоры. Были даже те, кто ратовал за проведение массовых ритуалов, чтобы уничтожить все живое на осколки, предварительно собрав проверенных простолюдинов в подвалах башни. Ближе к концу случилось второе событие, заключавшееся в том, что какая-то девка вдруг начала вопить, что враг уже в башне. Ее быстро успокоили ударом по лицу, после чего уже обстоятельно опросили. Оказалось, что она не смогла найти своего старого приятеля, который точно должен был быть тут. Быстрые поиски дали неутешительные результаты, которые едва не вызвали массовый приступ паники. Только авторитет и сила главы башни удержали перепуганных эльфов от опрометчивых действий. Расследование выявило третье событие. В подвалах башни завелось нечто. Все пропавшие спускались в подвал за какими-то ингредиентами. Те, кто ходил группами, вернулись без проблем, а вот несколько одиночек пропали. Группа, отправленная туда на расследование, не нашла ничего подозрительного ровно до тех пор, пока не спустилась на самые глубинные уровни, где хранились совсем уж редко требующиеся ингредиенты, различное барахло и непонятные артефакты, лежащие там так давно, что никто уже не помнил никогда, ни откуда они взялись. Вот там-то все и началось. Стоило членам следственной группы пересечь какую-то невидимую черту, как их буквально придавило чувством угрозы. Большинство не смогли сделать дальше даже единственного шага. Лишь несколько эльфов были способны пересилить накативший на них страх и продолжить путь в сторону эпицентра этого ужасающего давления. Но и из них дошли не все. Только двое самых опытных и сильных боевых магов, один из которых когда-то даже сумел победить на дуэли оскорбившего его дракона, сумели спуститься на последний этаж подземелья, но обратно они уже не вернулись, а прокатившиеся по этим глубинным уровням полные ужаса вопли, присущие скорее смертельно перепуганным животным, чем разумным двуногим, были свидетельствами печальной участи двух храбрецов. Наутро глубинные уровни подвала в башне замуровали, а на свежую кладку наложили такое множество чар, что кирпичи едва ли не светились от пропитавшей их маны. Глава также распорядился, чтобы у запечатанного прохода всегда несли караул три боевых мага, чтобы следить за печатями и предотвратить прорыв неизвестного чудовища. В конце дня, когда дежурных сменила следующая тройка, те сразу направились в общий зал отдыха и напились в хлам, послав в задницу все распоряжения главы. А на расспросы молодых шаманов и учеников они рассказали о том, что раз в 2-3 часа на них накатывало такое ощущение, словно с другой стороны к защитной кладке подходило существо, по силе сопоставимой разве что с патриархом клана Лу, или самим Карханом. Вот только сила эта была кардинально другого полюса. Не та, что вызывает благоговейный трепет перед существом высшего порядка, а та, от которой сердце отказывается биться, а храбрость словно вытекает в землю через коснувшиеся ее ослабевшие колени. В подземелье поселилась сама смерть в самом ужасном ее воплощении, подытожил их рассказ старший из дежурных, после чего вся тройка, более не реагируя на расспросы, упилась до состояния полного беспамятства. Однако проблемы с подвалом меркли по сравнению с тем, что творилось на осколке. Нет, по своей сути эти процессы были не страшнее, а скорее намного глобальней. По островам поползли слухи о том, что на острове Хула-Хула подняли восстание против башни и перебили практически всех шаманов. Оставшиеся заперлись в своей обители и якобы готовят страшный ритуал, который разорвет весь осколок на части. Кто и как распространял эти нелепости, глава шаманов не знал, да и не мог, доступная ему разведка ограничивалась донесениями от верных вождей и чиновников, коих было немного, переданных через магические кристаллы и почтовых птиц. Зато он прекрасно знал, к чему эти слухи привели. К острову Хула-Хула стали стекаться эльфы. Много эльфов, кого влекли крики о революции, кто-то ехал помочь шаманам, а кое-кто просто решил под шумок провернуть какие-то свои дела. Уже к вечеру с балконов башни было видно большое число разных шалашиков и костерков, горящих по всему острову. И только тогда маги поняли, зачем это было нужно, и без того редкие поисковые группы самых опытных магов тут же окружались эльфами из числа сочувствующих или протестующих, не давая тем нормально и скрытно перемещаться. И самое паршивое то, что в такой толпе враг спокойно подбирался к растерянным шаманам, убивал двух-трех магов и бесследно исчезал еще до того, как кто-то успевал хоть что-то понять. В итоге, на исходе третьего дня глава башни приказал полностью перейти на осажденное положение и думать всем, а утром провести еще одно общее собрание и доложить, кто что придумал. Однако утром, вместо решения, ему привалила новая проблема в виде старого Херуэла Луира, второго по силе шамана башни после самого главы. Выживший из ума старикашка, собрав верных ему эльфов, оглушил дежурную тройку, вскрыл запечатанную часть подвала и начал охоту на нечто, или исследование, а может быть и попытку переговоров, кто знает, что творится в мозгах у старого маразматика. И вот глава стоял в подвале, перед проломом в защитном массиве, и прислушивался. Но ответом ему была тишина. Как давно это случилось? Хмуро глянул он на свою секретаршу, которая была белее мела и явно думала, как бы поскорее отсюда улизнуть. «Да, 2 часа назад», — ответила она. «Замуровывайте», — приказал глава, разворачиваясь и отправляясь в обратный путь. «Двойным? Нет, тройным слоем. И потом еще один слой этажом выше». «Но», — заикнулась была секретарша, но тут же заткнулась и поспешно поклонилась, напоровшись на бешеный взгляд начальства. «Будет исполнено. 22. Суета. Доброе утро, солнышко», — раздалось над ухом Сагары. Гордиан уже хотел улыбнуться и притянуть к себе Изауру, как в его просыпающемся кибернетическом мозгу включились аналитические центры и, проведя короткую оценку ситуации, выдали весьма странное и нерадостное заключение. Голос был мужской. «Убью, суку!» Открывая глаза, прорычал Сагара, активируя фотонные клинки и вскакивая на ноги. Однако было уже поздно, Андрей с гоготом растворился в полумраке. «Давай, убиватель наш необузданный, просыпайся и двигай в общий зал. Сегодня работы, не переебать. Я его когда-нибудь точно прикончу», — вздохнул киборг, вставая и одеваясь. «Да-да, как этот клоун вообще сюда зашел? Не имею ни малейшего понятия, сэр», — раздался вежливый мужской голос. «Как это?» — подозрительно прищурился Гордиан, глядя на потолок. «Ты ведь ему только что дверь открыл». «Да, сэр», — прозвучал ровный ответ. «То есть ты дал ему доступ в чужую комнату без ведома хозяина?» «Нет, сэр». Логика у Дади была, по меньшей мере, странной. «Хорошо», — кивнул Сагара, задумавшись. «Тогда я прошу дать мне доступ в комнату Андрея». «Простите, сэр, без разрешения владельца комнаты я не могу дать подобный доступ», — тут же ответил Дадя. «Желаете послать запрос, отставить?» — поморщился Гордиан и вышел из своей каюты, направившись по извилистому коридору в сторону общего зала. И как он только это делает. За прошедшие дни пещера в толще небольшого скалистого острова изменилась до неузнаваемости, постепенно расширяясь до целого лабиринта. Дело в том, что пока Андрей и Сагара проводили спецмероприятия, а Изаура обрабатывала собранные данные и планировала следующие акции, мозгу было решительно нечем заняться. Вот он и увлекся переделкой, расширением и фортификацией их убежища. В данный момент, помимо просторного центрального зала, их временное пристанище насчитывало 5 отдельных комфортабельных комнат, 3 кладовых с морозильными установками, зал с тренажерами, зал для спаррингов, арсенал, тир, темницу, комнату для допросов, ангар, 1 замаскированный выход на поверхности, 3, в море. Все это связывалось с сетью туннелей, напичканных защитными системами. В данный момент вся автоматика управлялась мозгом и Изаурой, но в качестве страховки также имелись 2 дублирующих контрольных пункта, а сам комплекс был снабжен мощным кластером эскинов, биореактором и гидростанциями. Ко всему этому, вошедший во вкус мозг сегодня ночью закончил работу над небольшим стационарным синтезатором, который целиком отходил во владение местного управляющего кластера, носящего имя ДД-478 и получившего от Андрея ласковое прозвище Дадя. Естественно, вестник никому не сказал, что это сокращение от долбодетла. Общий зал был оборудован, как выразился вестник, по последнему писку пущенного на сардельки суслика. Унылые серые стены были задрапированы мягкими тканями теплых тонов, в уголке примостился кухонный гарнитур из раковины, плиты, небольшого холодильника и кучи шкафчиков, в центре расположился большой круглый стол с 10 стульев, а вдоль стен стояли шкафчики и стеллажи, пока практически пустые. С потолка светили лампы дневного света, а где-то на грани слышимости гудела система вентиляции. Высота зала, как и большинства помещений и коридоров, была более 7 метров, потому как крылья оборудовал их огромный паукообразный механоид, а не двуногие строители. К тому моменту, как подошел Сагара, все были уже в сборе. И, как обычно, радостно скалился только Андрей, закинувший ноги на стол и неторопливо жующий какой-то бутерброд. Изаура, периодически бросавшая на вестника косые взгляды, выдала усталую извиняющуюся улыбку в сторону садящегося Гордиана. В последние дни они проводили мало времени вместе. Дея сидела с невозмутимым лицом, а Руфа о чем-то мечтательно вздыхала. Лута и меха видно не было. Первая сейчас летала над округой, проводя разведку, а второй присутствовал, но лишь виртуально. Сам мозг в данный момент копался на самом дне уходящей глубоко вниз шахты. Собственно, благодаря этой шахте, прорытой в толще подводной горы, вершиной которой был их островок-убежище, стали возможны все эти высокотехнологические модернизации, на глубине мех обнаружил настоящие залежи едва ли не всех известных ему минералов. Как сказала Изаура, очень похоже на чей-то старый склад, который со временем обвалился и постепенно врос в землю. Учитывая характер изнанки, Сагар этот шутливый вариант не стал бы сбрасывать со счета. «Итак, товарищи», подняв надкушенный бутер к потолку, возвестил Андрей, «официально заявляю, что с фазой подготовки можно завязывать. Да, сделали не все, да, немного не так, но больше тянуть кота за яйца смысла нет. И так задержались тут дольше, чем планировали. Редко от тебя можно услышать здравые мысли», согласно кивнула Изаура. «Тогда подобьем итоги, распланируем финальную фазу и приступаем». «Возражения? Нет? Хорошо. На данный момент от пленных душ через Андрея был получен точный план башни, сведения о численности и иерархии противника, а также о возможностях ключевых фигур и обороне. Как там с отключением защиты? Теоретически, мы можем это сделать», — ответил Вестник, сооружая второй бутерброд. «Всю нужную информацию я из пленных выжил, но потребуется прямой контакт с магическими массивами, Лутецкий в качестве поддержки и время. Часа 3-4. Внесу поправки», — нахмурилась Искин, делая пометки в намечающемся плане. «Что с подкреплением?» — задал Сагар вопрос, мучающий его с самого начала Тихой войны. «Не хотелось бы получить десант крылатых ящериц в тыл. Данный вопрос уладили еще вчера», — печально улыбнулась Дея. «Это не внешнее вторжение, а внутренняя война моего народа. Формально, борьба между Орденом Хранителей и Башней. А в этом случае драконы вмешиваться не станут, чего бы глава башни им не сулил. А наше подкрепление продолжает наводить шорох в подвале», — оскалился Андрей, воинственно размахивая кружкой с чем-то явно алкогольным. «Сегодня утром, пока некоторые спали, был нейтрализован отряд первоклассных магов под предводительством М. Как там этого старого педика звали? Смешное такое имя, нахер начинается? Херуэллуира», — воскликнула обычно спокойная Дея, широко распахнув глаза от удивления. «Как, он же настоящий монстр, не слабее самого их главы. Ушастая моя наивность», глаза Вестника полыхнули жутким малым огнем, от которого даже слабо чувствительным к магии Сагари и Изаури стало немного не по себе. «Если ты считаешь это сморщенное чмо монстром, то с истинными чудовищами тебе лучше не встречаться. Ладно, проехали. Суть в том, что второй номер башни и его личные ученики уже нейтрализованы. Без жертв не обошлось, но не думаю, что кто-то будет по ним скорбеть». «Прямо утро новостей», — хмыкнула Искин, делая очередную пометку. «Больше ничего, тогда мех начинает скрытую переправу к хула-хула и подкоп к фундаменту башни. Как только все будет готово, Андрей и Лут отключают защиту, после чего мы с мозгом и Дэй развлекаем шаманов снаружи, а наши бравые парни проводят инфильтрацию и нейтрализацию тылов противника. Только сильно не увлекайтесь, мы не должны повредить само строение и внутреннюю обстановку». «Зашли, тихо придушили кого сможете, и вышли. Желательно прикончить главу, тогда враг окончательно деморализуется и легко примет предложение о сдаче. Но это уже как получится. Операция назначена на вечер, а сейчас утро», — задумчиво почесал подбородок Андрей. «Тогда я двину в окрестности башни. Пошелю немного, чтобы они не расслаблялись, а то могут что-нибудь заподозрить. Главное, сильно их не вороши», — вздохнула Изаура, понимая правоту мага. «А то опять начнут стадами по округе бегать, еще заметят чего раньше времени». «Не заметит. Там столько ушастых по округе шатается, что любой следопыт с ума сойдет», — Вестник кровожадно оскалился. «И потом, если они действительно начнут бегать стадами, то это нам только на руку. Общее собрание шаманов, проведенное утром, ничего не дало. Маги были злы друг на друга, напуганы врагом и подавлены исчезновением Херуэллуира. К тому же большинство из них потеряли нормальный сон, ежеминутно просыпаясь от любого шороха, вследствие чего уважаемые шаманы стали еще более раздражительными и несобранными, постоянно срывались на крик и спорили по любому поводу. У некоторых начались галлюцинации и паранойя. Примерно 1/10 обитателей башни вообще не явилась на собрание, они предпочли запереться у себя в апартаментах и топить страх либо в вине, либо в разврате, а вероятнее, и в том, и в другом. А ближе к обеду начались проблемы. Враг, молчавший с прошлого вечера, вновь перешел в наступление, сначала заявив о себе традиционной иллюзией в небе, демонстрирующей всякие непотребства с участием главы башни и десятка чернокожих демонов. Однако в этот раз никто не горел желанием выслеживать мага по контролирующей нити. Большинство шаманов уже давно уверились в том, что это явная нить на деле, фальшивка, призванная заманить охотников в ловушку, а им самим противостоит очень опытный и сильный чероплит, как минимум не уступающий их главе в силе и искусности. Кое-кто высказался о нанесении по нити массированного удара издалека, но их тут же заткнули, плетение вело в самый центр поселения, теряясь где-то среди грибовидных домиков зажиточных горожан. И если раньше башня еще могла себе позволить такое непотребство, то сейчас, когда остров переполнен свидетелями, а их буквально держат в осаде, подобные действия были сродни самоубийству. Почему? Потому что запасы еды в башне не бесконечны, да еще и сосредоточены в подвале, ближе всего к загадочному нечто. А обозленные крестьяне не захотят отдавать провизию тем, кто не считается с их жизнями. Они просто переедут на другие острова или даже осколки, оставив шаманов один на один с врагом и голодной смертью. Но несмотря на общее нежелание, глава башни в приказном порядке снарядил отряд в 30 магов и отправил в поселение. Те, наученные горьким опытом, шли плотной группой, держа защитные плетения в 2-3 слоя на максимальной подпитке. Чувствуя напряженную атмосферу, местные жители попрятались по домам, а приезжие не решались подходить слишком близко, с любопытством наблюдая издалека. Найдя нужный дом, шаманы, недолго думая, просто расплющили его какой-то магией. Впрочем, трансляция иллюзий прекратилась за несколько десятков секунд до этого, а характерного при гибели мага всплеска сил от руин грибовидного домика никто из атакующих не почувствовал. Враг опять их обошел. «Уходим», — скомандовал лидер отряда, который совершенно не горел желанием задерживаться или узнавать судьбу иллюзиониста. «Приказ главы мы выполнили, однако сбежать они не успели. У всех по коже прокатилось чувство животного ужаса, заставившие двоих наименее стойких позорно обмочить штаны. Сбившись в плотную кучу, маги еще более усилили защиту и начали внимательно вглядываться в окружающие их переулки, образованные высокими заборами и наполненные полумраком от широких грибных шляпок. Вдруг с ближайшей крыши слетел небольшой продолговатый предмет. На нем тут же сошлись напряженные взгляды всех магов, потому, когда светошумовая граната взорвалась над их головами, последствий не избежал никто. Когда спустя 3 секунды члены карательного отряда восстановились с помощью лечащих чар, они увидели на месте одного из товарищей лишь кучу одежды, присыпанную жирным черным пеплом. И только тут до них дошло, что тщательно выстроенная защита, способная противостоять практически любому типу физического и магического урона, была попросту разорвана в клочья огромным давлением грубой сырой маны. Осознав, что остались беззащитными, шаманы в панике рванули обратно к башне, на бегу пытаясь восстановить и усилить хотя бы индивидуальную защиту. Из поселка выбралась едва ли половина, а до башни добежала только треть. Остальные остались лежать либо горстями жирного черного пепла, либо частями тел, разорванными сверхскоростными металлическими снарядами. Однако на этом все не закончилось. Когда остатки отряда забежали внутрь, в большой проходной холл, и их окружили любопытствующие, в карманах нескольких выживших начали раздаваться громкие хлопки, и помещение стремительно наполнилось густым сизым дымом. Почуявшие опасность дежурные успели запечатать холл магией, но никого из находящихся там эльфов было уже не спасти. Развеявшийся вскоре дым открыл вид на мертвые тела. Не успели шаманы прийти в себя после столь подлого хода врага, как из подвала прибежал один из дежуривших у печати эльфов и срывающимся в панике голосом проорал, что самый нижний тройной барьер только что был проломлен и нечто начало подниматься ко второму рубежу. Перепуганные обитатели башни тут же попытались организовать группу смертников, которые должны были усилить печать второго рубежа и, если потребуется, остановить нечто, скорее всего, банально покормив его собственными телами. По вполне понятной причине, добровольцев не нашлось, так что главе пришлось проводить назначение в принудительном порядке, отдавая предпочтение своим политическим противникам и просто провинившимся магам. К счастью, смертники усилили печати и установили дополнительные уровни выше без особых проблем, хотя каждый из них буквально обливался потом, ощущая чудовищное давление от притаившейся во тьме подвала твари. Самое печальное, что все понимали, это мало чем поможет. И если оптимисты и просто недальновидные личности еще на что-то надеялись, то наиболее трезвомыслящие маги начали осознавать одну простую истину. Эту войну они проиграли. Враг просто медленно давит их одного за другим при любой возможности, а великие шаманы ничего не могут с этим поделать. Скорее всего, они до сих пор живы лишь благодаря древним защитным массивам башни, но враг рано или поздно подберет ключи к ним, или просто дождется, пока у запершихся эльфов не кончится еда и они сами не выйдут наружу, спасаясь от безумия голодной смерти. И ведь помочь им было некому. Простолюдины не могли ничего противопоставить подобной угрозе. Злополучный орден воинствующих хранителей они собственноручно истребили совсем недавно, посмеиваясь над бессилием магических воинов пред ликом настоящих магов. Самое паршивое, что именно из-за этого ордена не вмешивались и драконы, до магов дошли слухи через почтовых птиц, что один из патрулей крылатых ящериц прилетал на соседний остров, чтобы узнать о ситуации, и его якобы встретила старшая хранительница Дея, заявившая, что все происходящее – это внутренние проблемы народа морских эльфов. Конкретно, противостояние между орденом и башней, которое наконец выплеснулось в войну на истребление, начатую последними несколько дней назад, были, конечно, и другие народы, обитающие на собственных больших осколках не так далеко отсюда. И с некоторыми башня когда-то поддерживала дружеские отношения. Но ключевое слово тут было когда-то. Когда нынешний глава пришел к власти, он со временем вбил молодым магам мысли об их исключительности и гениальности, из-за которых те преисполнились спеси, гордыни и жадности до чужих богатств и знаний. Именно из-за заносчивого поведения главы и большинства молодых шаманов отношения башни с другими находящимися в зоне досягаемости спецструктурами охладились. Подобные размышления о причине текущего положения вещей все чаще начали посещать трясущихся от страха эльфов. Им нужен был кто-то, на кого они могли бы направить свой гнев и раздражение. Им остро нужен был козел отпущения, которого можно было обвинить в собственных грехах. А кто как не глава башни подходил на эту роль лучше всего? 23. Отвлекающий маневр. Я потянулся и сладко зевнул. Пусть это море немного странное, но все же море. Помню, как когда-то мечтал о подобном. Отправиться в путешествие по волнам на собственной яхте. Но, к сожалению, в реалиях моей родины подобные вещи доступны лишь 1-2% населения. Кстати, а не наведаться ли мне потом в родной мир? Интересно будет посмотреть, как забегают всякие спецслужбы и разные церкви восьмого пришествия, когда я на Красной площади заставлю Лут превратиться в дракона, Нокс, в кошмара, а сам устрою уберфейерверк из смеси божественных энергий. Слушай, тебя совсем не заботит, что ты сегодня прикончил кучу разумных? Раздался в ухе заинтересованный голосок чешуйки. А должно, пожал я плечами. Ты прекрасно знаешь, как я отношусь к власть имущей прослойки населения, особенно когда она имеет этой самой властью всех остальных, а они могут только дырки вазелином смазывать, да пытаться получать удовольствие. К тому же, ты вместе ссосировалась в их памяти. Как тебе? Понравилось? Нет, в голосе дракошки послышалось откровенное отвращение. Может быть, в чем-то ты прав. У каждого своя правда, пожал я плечами. И моя мне диктует то, что таких паразитов нужно давить, пока они не убили народ, на котором паразитируют. А что до защиты от внешних врагов? Думаю, эльфы быстренько организуют новый орден, или башню, или другую шарашку на ножках Буша. В конце концов, у них останется и само здание, и их библиотека, и артефакты хранителей. Недаром же древнейшая поставила обязательным условием сохранение помещения и внутреннего убранства башни, да и не все шаманы оскотинились. Вон этот, как его, хер который, при проверке, оказался вполне себе адекватным старичком, как и часть его учеников, так что просто постараюсь вырезать не всех, а лишь верхушку и самых агрессивных из молодежи. Остальные полежат спокойно в закутке, остынут, а как все закончится, будут поднимать народ на свершение и саморазвитие. Свершение и саморазвитие? Сам-то в это веришь? Не мои проблемы, пожал я плечами. Хватит и того, что мы воюем за свободу этих ушастых, когда они сами только лапки сложили и покорно оттопыривают задницы. Кстати, об ушастых задницах. Похоже, пора. В подтверждение моих предчувствий на руке коротко завибрировал небольшой коммуникатор, подавая сигнал к началу операции. Все же отвык я от всей этой техники. Казалось бы, сколько времени прошло с тех пор, как в последний раз держал в руках какую-нибудь техногенную приблуду и водил пальцами по клавишам компа. Месяц, два, три, бля, даже вспомнить точно не могу. И это без учета моего провала в тело принцессы, от которого до сих пор мозги периодически клинит, а пердак подгорает так, что готов взлететь на орбиту и поискать там этих злоебучих божественных троллей, особенно одного конкретного типуса на букву «М». И вот пару дней назад мне торжественно вручили наручный коммуникатор, в который запиханы, по меркам моей родины, просто умопомрачительные мощности, поставили в комнату комп, представили из кинопомощника. А я стоял, хлопал глазами и, как какой-то пещерный людь, не знал, что мне со всей этой хуйней делать. Совсем дикий стал. Для меня теперь телепатия, заклинания и рукояти мечей привычнее и родней, чем кнопки компа и силуэт винтовки. И самое смешное то, что по эффективности я даже выше, чем мои компаньоны со всеми их техническими наворотами. Ты еще начни сейчас толкать теорию о превосходстве биомагического пути развития цивилизации и тупиковости технократии, проворчала чешуйка. Не буду, мысленно оскалился я. Это не соответствует моему статусу тупого отморозка и укуренного шипздика. Так что нахуй философию и пошли крошить магов на заправку к Оливье. Кувыркнувшись через голову, я почти кубарем скатился с невысокого холмика и нырнул в широченную пещеру у его подножия. Там меня уже ждала Лут. На этот раз ей подобрали более теплую одежку. Что-то вроде неполного комбинезона без штанин и рукавов, который обтягивал формы дракошки так, что мне приходилось поминутно облизываться и как можно реже смотреть в ее сторону. Готов на собственную задницу поспорить, Изаура специально подобрала такой наряд. Хотя, стоило признать преимущество подобной одежды. Дело в том, что перекидываться вместе с ней моя юная рабыня, служанка, интересный вопрос. Но ладно, суть в том, что менять форму вместе с одеждой она пока не умеет, и приходится перед этим либо ее снимать, либо слушать треск разрываемого на клочья гардероба, а потом искать дракошке новый наряд. С этим же комбинезоном было проще, там посередине груди имелся сенсор, который при нажатии мгновенно сворачивал наряд в небольшую шайбу с ремешком. Реагировала эта приблуда только на прикосновение самой Луты мое. Ну и до кучи Изаура еще каких-то мелких примочек туда напихала, вроде очистки, термоконтроля и прочего. Однако из-за ограниченности запитки от тепловой энергии тела и окружающей среды там было особо не размахнуться. «Готово?» – поинтересовался я. «Я немного не уверена в своих способностях», – честно ответила она, опуская взгляд. «Все же это древний магический массив». «Не дрейфь», – криво улыбнулся и потрепал ее по помягким волосам. «Все ключи у меня есть, а если что-то пойдет не так, то на подстраховке сидит душа одной твоей старой ворчливой родственницы. Эй, ну, а если все совсем отправятся в разнос, то я просто достану большую дубинку в виде заряда божественной маны и херану ею со всей дури. Думаю, пока местная защита будет охуевать от такого вурдализма, мы как минимум успеем втопить по съебам». Ответом мне была неуверенная улыбка. «Мда, девочка совсем зажата. Ну ничего, пару месяцев в моем обществе и начнет ругаться матом, посылать богов в дальний путь, да якшаться со всякими подозрительными тентаклеевыми монстрами», ворчливо прервала мою мысль чешуйка. «Ясасайх не тентаклеевый монстр, Ясасайх ловец душ, великий и ужасный. Ой, все, молчите, а то реально себя каким-то шизиком чувствую». Хорошо хоть Илюха с Дюсаль молчат. Мысленно переругиваясь с чешуйкой до следя, чтобы Лутецкий не сильно отставала, я легким бегом направился вглубь тоннеля. Особо с маскировкой этого лаза мы париться не стали, только вход разместили ближе к обрывистому и оттого совершенно непопулярному берегу. Конечно, с легкой руки нашей машины пропаганды хула-хула сейчас просто кишело остроухими зеваками, но если кто из них напорится на вход в наш подкоп, то это уже его проблемы, или ее. В последнем случае я буду совершенно не против. Хотя, если честно, у этих доходяг даже пощупать нечего, тощие как жертвы Бухенвальда. «Ты что, в самом деле бы напал на заблудшую эльфийку?» Почти наяву увидел, как чешуйка вскинула вверх бровку. «Нет, конечно. Хотя, если она не заблудшая, а блудливая, то тут уже по обстоятельствам. А в остальном я еще не настолько оскотинился», признался, параллельно прикидывая, сколько еще бежать по этой земляной кишке. «Скорее, не настолько оголодал», вздохнула дракошка. Подумав, вынужден был с ней согласиться. Через минуту бега Лут выдохлась окончательно, так что пришлось взять отчаянно краснеющую девицу на спину, и остаток пути она проехала на мне. Впрочем, каких-либо возражений у меня не было, учитывая упирающиеся в спину мягкие доечки, горячее дыхание молоденькой самочки на шее, да мягкость задницы в ладонях, которыми я ее поддерживал. Ух, наверное, Это были самые приятные покатушки в моей жизни. Даже ворчание чешуйки отошло куда-то на третий план. Но, как и все хорошие, забег довольно быстро кончился, не сдерживаемый темпом лут. Я ускорился и преодолел оставшийся отрезок за рекордный срок. А там меня уже ждал Сагара, сверкая в темноте зеленоватыми стеклами шлема своего боевого режима. «Опаздываете?» – бросил он замечание нарочно безразличным тоном. «Ничего, возиться будем долго и 5 минут погоды не сделают», – пожал я плечами, с неохотой ставя на землю Лутецкого. «На изнанке нет заката и лишь небольшое число ее жителей, бывавших в мирах слоя реальности, вообще знают о таком явлении. Тем не менее, тут есть вечер, время, когда окутывающий это странное пространство желтый туман перестает источать свой мягкий свет, и все начинают медленно погружаться во тьму, на каких-то осколках тьма гуще, на каких-то жиже. Все зависит от действующих на них законов, от плотности тумана, от условий рельефа и наличия других светящихся объектов. На Рафуне ночь была довольно светлой, лишь чуть темнее, чем вечер. И именно в это время, когда основные страсти напряженного дня, казалось, улеглись, начался новый акт трагических для башни шаманов событий. Раз, прокатился по окрестностям башни громоподобный голос, раздававшийся, казалось, отовсюду сразу. Проверка. Как слышно? Эй, в башне, отвечайте. Забились как мыши, только шуршат и шуршат. Сидящие в глубине башни маги, конечно, ничего не слышали, звукоизоляция у внутренних помещений была очень и очень хороша. Но вот дежурившие у балкончиков шаманы тут же похолодели от страха и со всех ног побежали докладывать кому-то, хоть кому-нибудь. Ибо самим принимать решение в первых переговорах со страшным врагом они не желали. За такое можно поплатиться не только жизнью, но и душой. А в том, что это именно переговоры, и именно с врагом, никто не сомневался. Только он был способен вести себя настолько нагло с обитателями башни. Вскоре на балконах осторожно показались выделенные парламентеры. Естественно, сам глава остался в помещении за их спинами, в надежности древних защитных массивов никто не сомневался, но все же, как говаривали в старину, здоровая паранойя – залог долголетия. «Что тебе нужно, ужасающий?» Как можно четче проорал самый молодой шаман, обильно потеющий и дрожащий от такой чести. «О!» – ответили. Тут же обрадовался голос и на ближайший холм выпал странный металлический голем на 8 ногах. «А еще раз назовешь меня ужасный, я тебе мелтобомбу в зад засуну и буду любоваться фейерверком. Изаура, пожалуйста, отвечай более сдержанно», раздался еще один голос прежде, чем шаманы успели что-то ответить. «Компания этого грубияна на тебя плохо влияет». «Да эта кобелина на всех плохо влияет», вздохнул первый голос. «Ладно, постараюсь выразиться помягче. Уважаемые шаманы, еще одно замечание в адрес моей несравненной внешности, и я определю вас в качестве добровольцев на полевые испытания оружия массового поражения. Может быть, защита башни и не пропустит внутрь активные излучения, боевые вирусы и отравляющие вещества, но по прилегающей территории без скафандров высочайшей защиты ходить нельзя будет лет 500. Да и в этом случае придется скакать быстро, высоко вскидывая ласты, чтобы стельки скафа не сгорели. Мы друг друга поняли. Естественно, поняли ее не до конца, но общую суть шаманы уловили быстро. И столь же быстро пинками загнали внутрь того самого молодого мага, который едва не потерял рассудок от осознания собственного прокола. Я думаю, произошло некоторое недопонимание, несравненное. Изаура, продолжил переговоры уже не такой молодой шаман, магически усилив свой голос. Для тебя, бородатый, несравненная, прекраснейшая, ослепительная, умнейшая, обворожительная, лучезарная, чистейшая. Что значит нет? Мясо ты в банке, я тебе сейчас такое замыкание устрою, что год искриться будешь. КХМ. Изаура. Опять влез второй женский голос, прервав вопли первого. А великие шаманы тем временем обреченно переглянулись. До них начало доходить, что переговоры будут долгими и не в меру сложными. Тем временем в подвале башни дежурившие у печати маги поочередно дремали. Да, их миссия была опасной, напряженной, но неимоверно скучной. Особенно когда жуткое нечто ничем себя не проявляло с самого утра. Скорее всего, наелось этим идиотом Херуэл и Луиром и его эльфами, пробормотал стоящий рядом со светящейся кладкой молодой шаман. Или просто бегает слишком далеко, приоткрыл глаз один из его напарников. Все-таки до первого рубежа аж 3 этажа, и только на том этаже целых 3 печати, а между, поговаривают, ловушек напихали столько, что коридоры светятся не хуже дневного тумана. Вот и не чувствуем мы тот ужас, что тут ощущали первые дежурные. Только что-то мне подсказывает, что нам это мало поможет, вздохнул третий, крайний маг. Когда оно начнет прорываться, то, договорить он не успел, так как тут же получил звонкий подзатыльник от второго шамана. «Ты за словами следи», — сердито прошипел он. «Слова они такие, раз скажешь, и тут же сбу. О, оно». Теперь уже начавшего воспитательную беседу мага прервал истеричный вопль первого дежурного, стоявшего у самой печати и держащегося за контрольные нити плетений. Оно разбило первую печать. Лица эльфов синхронно побледнели, и они, подскочив к напарнику, тут же включились в работу, отслеживая состояние защитных кладок. В этот момент земля у них под ногами дрогнула. Вторая. Выдохнул один из шаманов. Так быстро. Словно бумагу. Третья. Оно прошло этаж. Осталось два уровня. И шесть печатей, считая нашу. Нужно позвать старших. Рано. Если начнет прорываться через следующий уровень. Земля вновь вздрогнула. А троицу магов накрыло странное чувство. Казалось, что им на плечи легло что-то тяжелое, тянущие к земле, а по сознанию разлился поток ледяного холода, замораживающего мысли и чувства, оставляя только безотчетный страх и желание убраться куда подальше. Первая печать, тяжело и прерывисто дыша сквозь бескровные от страха губы, прошептал один из эльфов. Первая печать второй тройки, так быстро, как будто ее и не было, а между тем вдребезги разлетелся уже следующий барьер. «Уходим», — сказал кто-то из дежурных, не сговариваясь. Они дружно бросились к выходу, однако не так быстро, как им бы хотелось, с каждым мигом тяжесть на плечах все больше увеличивалась, мысли текли все медленней, а сковывающий сердца липкий ужас все глубже проникал в хлипкие, едва тлеющие огоньки их душ. Когда нечто пробило последнюю печать второго уровня и поднялось на их этаж подвала, двое из дежурных не выдержали подобного давления и просто упали на пол, погружаясь в спасительное забытье, и лишь третий, самый стойкий, продолжал упрямо ползти вперед. Впрочем, даже он уже плохо понимал, куда и зачем стремиться, а вперед его двигало только стойкое ощущение дышащей в спину смерти, что ужаснее многих других. С треском лопнула последняя печать, и на маленького эльфа обрушилась вся тяжесть кошмарного давления. Его буквально вжало в пол, заставляя едва ли не пускать кровавую пену и не давая сделать ни единого вдоха. Теряющая рассудок и целостность душа забилась в клетке из плоти, лихорадочно ища выход из этого кошмара, и вдруг все прекратилось. Мокрый, словно вынырнувший из самой глубины Великого моря, эльф с большим трудом перевернулся на спину, чтобы не захлебнуться в луже собственной блевоты. Это действие отняло у него последние силы, как физические, так и ментальные. Он мог только расфокусированно смотреть на темный потолок, лелея слабый, словно прогоревшая свеча, огонек собственной травмированной души. Рядом с ним кто-то присел. «Слушай, ну вот нахуя быть таким упертым?» — раздался задумчивый голос. «Вырубился бы сразу, и не пришлось бы прижигать тебе мозги. Вон, напарнички твои, тихо и счастливо дрыхнут, только обоссались немного, ну и обосрались, зато живы и почти здоровы. А тут уже мне пришлось подключаться, а то ваше уважаемое нечто избирательно долбить по мозгам не умеет и, если бы увеличило давление, всполошило бы нахер всех твоих ушастых родичей наверху». Раздался печальный вздох. «Ладно, спи, герой. Если оклемаешься, то станешь сильнее. А если нет, то будешь ходить под себя и пускать слюни. Впрочем, в этом дерьмовом мире это не самое плохое занятие, да и недолгое». Короткий точный удар рукояти Гладиуса по лбу отправил героя в спасительную пучину беспамятства. Выговорившись и спустив напряжение от чуть не произошедшего в самом начале провала, Андрей скептически прислушался к ощущениям и облегченно выдохнул. «Похоже, не заметили», — улыбнулся он двум другим членам диверсионной группы. «Ну ты и долбишь, однако». «Угу», — мрачно кивнул находящийся на боевом взводе Сагара, в кои-то веки соглашаясь с вестником и пытаясь выковырить из пяток собственную душу. «Давно по мне так не проходились, а ведь у меня к этому делу пониженная чувствительность. Прошу прощения, но я все еще плохо контролирую свои способности». Слабо улыбнулась высокая девушка в черных доспехах. Она осторожным движением когтистой латной перчатки заправила за ухо выбившуюся из-за спешки прядь серебристо-платиновых волос и, критично осмотрев подол длинного черного платья колокола, поправила пару складок, после чего подняла на Андрея взгляд холодных серых глаз, в глубине которых плескались подавленные чувства радости и умиротворения. «Что дальше?» хозяин, а дальше, хищно улыбнулся буревестник, дискотека. Мы должны были все делать тихо, обреченно покачал шлемом Сагара, прижав бронированную ладонь к лицевому щитку. 24. Проход по тылам. Сагара шагал чуть позади и с некоторым удивлением рассматривал идущую перед ним пару. Непривычно высокая девушка, наверное, сантиметров 180 роста, но гордая, будто королевская осанка и мощные латные сапоги на толстой стальной подошве, немилосердно лязгающие по каменному полу, словно прибавляли ей еще добрый десяток сантиметров. Не столь уж и хрупкая фигура была закутана в глухое платье с длинными рукавами, высоким воротом и юбкой-колоколом, практически касающейся земли. Поверх платья был надет тяжелый латный нагрудник, а руки закрывали массивные пластинчатые перчатки со стилизованными под когти пальцами. И платье, и доспехи имели странный, бездонно черный цвет, не дающий ни бликов, ни полутонов, а под доспехом еще изменились режущие глаз алые пульсирующие прожилки нити. С бледного бесстрастного лица смотрели серо-стальные холодные глаза, а длинные платиновые волосы были собраны на затылке в тугой пучок, словно у старомодной учительницы или леди из какого-то древнего рода. Вооружение у девушки-рыцаря было классическим до зубного скрежета, висящий на спине широкий каплевидный щит с острыми краями и покоящийся на поясе длинный массивный меч черного цвета, от одного взгляда на который даже у Сагары начинали странно шевелиться волосы на затылке. Да и общее ощущение от этой особы гардиан мог описать только одним словом – тяжелое. Она буквально подавляла своим присутствием, вызывая безотчетное желание склониться и как можно быстрее скрыться из вида этих пронзительных глаз. Антуанетта де Гарсия, герой былых эпох. Сагара, на мгновение прикрыв глаза, незаметно тряхнул головой и посмотрел на ее спутника. Среднего роста неряшливой наружности молодой человек лет 25-30. В черных растрепанных волосах была заметна ранняя седина, а карие, с легким красноватым оттенком, глаза смотрели на мир с вызовом и насмешкой. В отличие от шагающей рядом девушки, парень не оказывал абсолютно никакого давления. Даже более того, его словно тут и не было. Во всяком случае, Сагара не фиксировал ни звуков шагов, ни движения воздуха, ни шороха одежды или запаха. Рядом с ними будто скользил призрак или мираж, а огромный черный балахон с рваными полами лишь усиливал сходство. Андрей Буревестник. Смотря на этих двоих, нельзя было даже предположить, что они как-то связаны, слишком разные по поведению, впечатлению и внешности. Королева и ее шут. Вот только обращение хозяин и господин тут использует именно королева. Этот мир слишком безумен в своих вывертах, со вздохом резюмировал Сагара. А, удивленно повернулся к нему вестник. Ничего, отмахнулся гардиан. Далеко нам еще, почти на месте, ответил Андрей, на секунду задумавшись. Всего два уровня осталось. Только вот, он остановился и скептически осмотрел свою спутницу. Ты можешь притушить давление, а то сифонит так, что нас любой распиздяй за 10 метров учует. Антуанетта задумчивым взглядом скользнула по лицу вестника. Столь задумчивым, словно пыталась определить, куда удобнее будет впечатать латный кулак, в скулу, нос или глаз. Тем не менее, воительница прикрыла глаза и на некоторое время ушла в себя, после чего ее давящая аура заметно уменьшилась. Не сошла на нет, но хотя бы стало возможно спокойно дышать рядом с ней, не боясь, что сердце трусливо выпрыгнет из горла, если слишком широко открыть рот, пытаясь втянуть в сдавленную стальными обручами грудь хоть немного воздуха. Так, ровным голосом уточнила стальная королева, открывая глаза. Андрей скептически скривился, но махнул рукой. С хреном пополам сойдет, но в разведку я с тобой, подруга, больше не ходок. Однако, глядя в опасно сузившиеся глаза воительницы, непроизвольно сделал шаг назад и поспешно добавил, зато в качестве психологического оружия ты теперь неподражаема. Один взгляд и вся вражеская армия обосрется от... Идиот, резюмировал Сагара, глядя как вестник, не договорив, ловко уклоняется от хлесткой пощечины. Гардиан автоматически зафиксировал скорость удара, давление воздуха, предполагаемую прочность латной ладошки, и ему стало немного не по себе. Понятно, почему Андрей, обычно абсолютно пофигистически воспринимающий различные травмы, так шустро улизнул от этой дружеской плюшки, даже Сагаре, с его экзоброней, укрепленными костями и тканями просто оторвало или расплющило бы голову. Такое не регенится. Милая, ты стала слишком несдержанной, нервно улыбнулся Андрей, которому простым давлением воздуха от пронесшейся рядом с лицом женской ладошки рассекло щеку до костей. Куда подевалась та послушная, но страстная девочка, которую я на собственном горбу вытащил из подземелья? Послушная девочка, всего лишь чуть изменившийся тон голоса и выгнутая бровь, вот и все, что свидетельствовало о буре эмоций, бушующей внутри королевы. Андрей, ты явно слишком часто бился головой. К тому же, последнее мое приключение позитивностью не отличалось. Я, вообще-то, твой хозяин, осторожно напомнил вестник. Я помню, на лице девушки появилась слабая улыбка, но твои манеры оставляют желать лучшего. Будем перевоспитывать.